Глава 28. Согласно сведениям, полученным от моих осведомителей, между тремя принцами Семина большой разлад. Они, словно день и ночь, не могут найти общий язык. Старший сын наиболее привязан к отцу и считается его любимцем. К тому же он наиболее вероятный претендент на трон. Средний сын отличается жестокостью и неукротимым нравом. Он испытывает наслаждение от сражений и кровопролития. Что же касается младшего сына, то сведений о нем немного. Он довольно избалованный и скучный, и отличается разве что только привлекательной внешностью. Я думаю, что о нем уж точно не стоит беспокоиться. Министр Дзя в частном послании принцу Лю. 923 год. На следующий день мы отправились в путь. Наш отряд состоял всего из нескольких человек, и мы никому не сказали о своей миссии. Мне удалось уговорить Ская взять с собой воробья, поскольку он мог помочь нам получить некоторые сведения от жителей рыбацких деревушек на юге. Воробей не только отличался способностью разговорить кого угодно, он еще и говорил на южном диалекте, который мы со Скаем не всегда могли понять. Принц Люже решил включить в наш отряд Ло Тао, своего личного стражника. Именно с ним я столкнулась у палатки Ская в ту ночь, когда на нас напали разбойники. Тао было около 30, и он был старше всех нас, а еще ранее ему приходилось бывать в царстве Семин. Однажды он даже видел канцлера Симу, хотя в те годы тот занимал лишь незначительную должность при дворе. Тем не менее, вскоре его карьера расцвела так же быстро, как дерево фэншу, захватывая все вокруг. «Чувствовалось, что с ним что-то было не так», — протянул Тао, когда Скай сообщил им с Воробьем о реальной цели нашей вылазки. «В Семине у него не было ни друзей, ни союзников. Ума не приложу, как он умудрился стать канцлером». «Но теперь-то мы знаем», — хмуро произнес Скай. «Просто главнокомандующий Цао пожелал получить марионетку с магическим даром». Я невольно отвернулась от принца, чувствуя, как горят щеки. Его слова неприятно кольнули, но почему, я и сама не смогла бы ответить. «Сначала проклятый огонь, теперь еще и это!» — ахнул Воробей. «Когда вернусь домой, мне никто не поверит!» «О, им придется. Причем довольно скоро, когда войско Семина доберется до самого Чуан-Нина», — пробормотал Тао, взволнованно дергая за веревку на шее. Я заметила, что после битвы на реке Дянь некоторые солдаты стали носить ожерелья из темных камешков, словно они могли защитить их от воздействия духов. «Все это похоже на очень неудачную шутку», — простонал Воробей. «Надеюсь, вы просто разыгрываете меня». Тао хлопнул его по спине и хмыкнул. «Ты не настолько значимая личность, чтобы затевать все это ради тебя». Воробей хохотнул и нарочито обиженно нахмурился, глядя на Тао. Однако приятель тут же удивленно вскинул брови и спросил. «Погодите, но если все это происходит взаправду, то почему нас так мало? Неужели три человека смогут справиться с Симой?» Я поперхнулась, а Скай возмущенно округлил глаза. Воробей ойкнул и торопливо пояснил. «То есть я, конечно же, хотел сказать четверо. Четверо человек, включая вас, ваше высочество. Я просто не был уверен, что вы присоединитесь к нам, когда дело дойдет до грязной работенки». «Наша главная цель — это нефрит», — многозначительно произнесла я. «Нефрит. Я была сконцентрирована только на нем, так же, как ястреб на добыче. Нужно найти камень во что бы то ни стало. С момента окончания битвы на реке Дянь я только об этом и думала. Совсем скоро я добуду его». «Нам придется вернуться за канцлером позже», — угрюмо сказал Скай. «Мы возьмем его в плен». Воробья передернула. «Я не смогу спокойно спать, пока тело этого человека не пронзит меч, а еще его не мешало бы сжечь для полного спокойствия». В глазах приятеля мелькнуло самое настоящее отвращение. «И даже это слишком мягкое наказание за всю его черную магию». Я едва смогла скрыть собственную дрожь. Мысли Воробья не нашли у меня отклика, зато я испугалась, что большая часть армии Аньлая была бы согласна с ним. «Никто не узнает обо мне», — пообещала я себе. «Но даже если такое случится, я заставлю их забыть». Где-то в глубине моего сознания Цин Лун одобрительно хмыкнул. Как минимум в этом вопросе мы с ним пришли к согласию. Двигаясь вдоль восточного побережья, а затем перемещаясь к югу, мы увидели множество пришедших в упадок деревень. Дети окружили нас, умоляя кинуть им хоть пару монет. Все были до ужаса худыми и замотанными в какие-то обноски. Воробей и Таун наблюдали за ними довольно равнодушно, а меня же обуревала жалость, поскольку в этих малышах я видела Жоуху и Плума. Однако тяжелее всех пришлось Скаю. Сперва он останавливался и пытался помочь, но затем Тау посоветовал ему этого не делать, чтобы избежать излишнего внимания к нашей группе. Мы продолжили путь, делая вид, что не слышим жалобных детских криков, и Скай казался все более замкнутым и отрешенным. Я же вдруг поняла, что он мечтатель, и, несмотря на все свои манеры и непоколебимую уверенность в себе, Скай мало что знал о мире за пределами Чуан-Нина. Ближе к ночи мы преодолели добрую часть пути и остановились на окраине Нью-Тюаня, последнего крупного торгового порта перед Силанем. Тао привел нас на скромный постоялый двор, расположенный у моря, неподалеку от центра порта. Скай был представлен в качестве члена небольшого знатного рода царства Симин, ну а мы сказались его свитой. Хозяин постоялого двора не вызвал особенного доверия и показался мне чересчур суетливым, однако само место выглядело довольно чистым и опрятным. По сравнению с нашим лагерем, в котором мы провели так много месяцев, место хоть с какими-то удобствами уже казалось мне сродни дворцу. Бумажные занавески скрывали решетчатые окна, за которыми росло чудесное дерево баньян. Его кривоватые ветви склонялись так низко, что можно было с легкостью дотронуться до них. Около окна стоял небольшой столик, а по бокам были расположены две кровати. Скай некоторое время разглядывал их, а потом уставился на меня. «Пожалуй, мы с Женем вполне поместимся на одной кровати», — заявил Воробей. «Принц Лю, а вы с Тау можете...» Я не слышала его дальнейших слов, но видела, как сильно напрягся Скай. Он резко развернулся и ткнул в меня пальцем, процедив. «Жень, даже не думай спать с...» «Давайте я лягу на пол, хорошо?» — перебила его я, многозначительно округлив глаза. Больше мы с ним не разговаривали. Но в середине ночи, после того, как закончилось мое дежурство, Скай сменил меня и отдал свою подушку, уступив место на кровати. Я надеялась, это означало, что он, наконец, перестал на меня злиться.